157. Сначала я увидела глаз, как будто я в него смотрю, и это мой глаз. Глаз превратился в туннель. В потоке света я увидела новорожденного ребенка в корзине в одежде для крещения. Рядом пара — женщина в белой шелковой блузе и мужчина в сером костюме. Им обоим по 30-40 лет. Немолодая пара. Ребенок в корзине — это я. После лодки увидела горный ландшафт. Зеленые горы, долина, два маленьких ребенка, мальчик и девочка, бегают, смеются, держась за руки, бегут к дому. Это усадьба. Следующая сцена — вечеринка в усадьбе. Я с мужем организаторы. Это моя усадьба. Серая лошадь возле горы тоже моя. Зовут меня Катя. На вечеринке все пьют и танцуют. Я в серебряном платье. До колен сандалии тоже серебряные. Муж в черном костюме. Год где-то 1930-й, но в какой стране — непонятно. Все веселятся, пьют и танцуют. Мой муж либо политик, либо бизнесмен, но детей у нас нет. Моя работа — заботиться об усадьбе и всех веселить. Мне лет 30-35. На вопрос, в чем смысл жизни, пришел ответ — научиться радоваться жизни. И больше ничего. Тишина. Вошла в спальню. Зеркало с тумбой. Много духов и косметики на столе. Шторы тяжелые. За окном пруд или озеро. И опять серая лошадь. Спокойно ходит по горной долине. Спросила, где я? Ответ не пришел. Тишина. С мужем счастлива и явно богата. Умерла в 60 лет. От старости? Муж один возле могилы. Плачет и с желтыми цветами в руках. Цветов на могиле очень много. Он один. Приносит цветы каждый день. Нашла перстень с одним черным камнем. Самый яркий момент — наша свадьба. Я счастлива. 158. Первая сцена. Видела со спины женщину в черном длинном платье и в шляпке без полей, которая куда-то шла. Слева от нее видела карету. Вторая сцена. Похороны, мельком гроб, много людей, туманно, и двух женщин более отчетливо, в черных одеждах, и головы были покрыты тонкими прозрачными платками, концы не завязанные. Третья сцена. Женщина или девушка сидит на качеле в саду в белом длинном платье, на ногах легкие светлые туфли, напоминающие балетки. Слева видела куст цветов, предположительно белых роз, а справа — часть большого особняка. Четвертая сцена. Я нашла небольшой камень голубого цвета. От него шло сияние, и при возвращении в тело голубой свет как бы обволакивал меня целиком. Предположительно, это конец 19-го, начало 20 века. Женщину звали Матильда. По нарядам и дому можно предположить, что она достаточно богатая дама. После регрессии я тоже в Google проверила и нашла имя известной балерины Матильды Кшесинской. На одной из фотографий была похожая шляпка, и, что интересно, на ногах моей девушки были туфли, похожие на балетки, и, оказывается, ей дарили сапфиры. Конечно, я не берусь утверждать, что это была я, но интересно и забавно. По скриптум. Во время регрессии я получила ответы на вопросы, которые вы задавали. Возможно, я не до конца расслабилась, так как в голове часто мелькала мысль, что я так ничего и не увижу. Меня не покидает чувство, что все это я себе придумала сама, так как все образы были расплывчатыми и появлялись на мгновение и исчезали. Имя пришло непонятно откуда. 159. На этой регрессии видела только белый свет, иногда даже не слышала ваш голос, как будто куда-то проваливалась и через время возвращалась обратно. Расслабиться точно удалось. 160. Во второй раз я точно была в трансе, поскольку точно слышала все ваши слова в начале и в конце, и показалось, что будто всего минут 5 прошло. Четких образов никаких не было. Я будто парила в пространстве, по ощущениям в темноте, словно среди звезд, и было так уютно, расслабленно. В теле не было никаких зажимов и неудобств. Но после окончания занятия я не могла уснуть часа полтора, несмотря на то, что это было после 2 часов ночи. Еще я себя поймала на том, что мне именно фобия стала интересна, откуда пришла. Я очень недоверчива в жизни, вплоть до того, что в машине закрываюсь всегда и не могу спать в комнате ни одна, то есть где-то сидит этакое недоверие, что мир небезопасен. Мир, конечно, периодически это и транслирует. 161. Сразу записала все в тетрадке, но обратную связь сразу давать не стала. Думаю, вдруг еще что-то всплывет. В этот раз было много нарезок, картинок, отрывков, сумбур. Дверь видела, старая, некрашенная деревянная с железным кольцом. И я такую реально видела в жизни. Оказалось, такие деревянные ворота и эта дверь были входом на участок моего дедушки и бабушки, где вырос и родился мой папа, как родовое гнездо. И сейчас этот дом есть, я в нем бываю, там живет моя тетя, но тех ворот уже давно нет. Во время погружения вы говорите, например, «закроем дверь в прошлое», и голос «вот, вот эта дверь», и я ее вижу. Потом что-то про подарок, и голос сразу «вот этот подарок», и я вижу, что это просто картонная коробка, перевязанная атласной светлой лентой с бантом. И так постоянно говорил он мне. Хотелось бы убрать этот голос или мысли лишние. Стадион, много людей. Все кидают что-то вверх. Цветы, шапки, орут, радуются. День, светло было. Потом женщина на улице в монашеском одеянии, черно-белом, как фартук белый у нее, и на голове накидка черная с белым, не молодая и не старая. Девочка рядом с ней лет 7-8. Когда говорили «вспомните, что вы делали в момент смерти», я почему-то лежала в гробу без крышки, ноги ощущала. Лежала даже не в гробу, а как в яме просто, и не гроб, а как прямоугольник деревянный, и не закопанная. Небо видела, себя ощущала, как в гробу, и глаза раз и проваливаются вовнутрь, и так несколько раз. Как вы про смерть спрашивали, наверное, так хоп, я опять в этой коробке без верха лежу, и ощущение, что глаза проваливаются. Страшно не было, и все это хочется нарисовать, и я рисую эти картинки. Ничего не поняла из этого, только что дверь в прошлое закрылась, и все. И с папой надо порешать по кармическим связям. Только что конкретно. Благодарю за увиденное. 162. Проблема в том, что я не могу отключиться полностью. Мои мысли заполонили голову и бегут впереди паровоза. В этот раз было 50/50. Я периодически уходила в себя, но ненадолго. Ваш голос слышала всегда. Еще слова из песни Леонтьева «Я позабыл твое лицо, мне покоя не давали». Но все же в какой-то момент я увидела мужчину со спины, смотрящегося в зеркало. Лица не видела. Судя по телосложению, не старый, но и не молодой, лет 35-40. Одет был как герой фильма «Угрюм река», Прошка, который любил Анфису. А изба была бревенчатая. Можно тоже сказать, как из этого же фильма. Понимаю, что мужчина пришел домой на обед, и в доме был еще кто-то, но я больше ничего не увидела. 163. Со мной начало происходить что-то странное. Не уверена, что это относится к регрессии. Может, просто такой период у меня сейчас. Я асцендент в Козероге и Луна в Овне. Но начало проявляться то, что я гипнозом и практиками все годы пыталась похоронить в памяти. Теперь эта грязь полезла наружу. Связано это с отношениями с младшей сестрой, которую я очень всегда любила, но в 1998 году уехала из Киева в Америку, а она осталась там с матерью. Все эти годы я им деньги посылала, помогала как могла. Потом она ко мне приезжала 2 раза и рожала со мной тоже 2 раза. Я никогда никакого негатива к ней не испытывала. Никогда. Но в 1996 году, когда я была еще беременна первым сыном, в Киеве она меня толкнула в стеклянную дверь. Стекло разбилось, и она с криками «Убирайся из моей квартиры!» начала меня толкать. Мой первый муж и я уехали к его матери. Мой отец нас помирил перед родами, я родила сына, и все вроде было хорошо. Потом наш отец в 1997 году внезапно умер во сне. Перед смертью, за 15 минут до того, как умер, он зашел ко мне в комнату и сказал, что любит меня и моего сына. Я помню, как его спросила: «Пап, с тобой все в порядке?» Он ничего не ответил, закрыл дверь и пошел спать. Папа просто никогда так себя не вел. Через 15 минут мать зашла в комнату и в испуге сказала, что он умер. После этого мы уехали из страны буквально через 4 месяца. Когда я в 2009-м вернулась в Киев, все мои домашние фото и альбомы пропали, а на тех фото, которые остались, кто-то выколол мне глаза и отрезал голову. Сестра сказала, что это сделала дочь нашего отчима. Она у них жила какое-то время. Моя мать после смерти папы в 2003-м вышла замуж. Все это я много лет пыталась забыть. Когда умерла бабушка, мать папы, она оставила наследство только сестре. Так как я в Америке жила, я на это и так никогда не претендовала. Но наследство, к сожалению, было украдено, как она сказала, любовницей дяди. Я не была на них в обиде, пока не узнала, что сестра по какой-то причине начала обсуждать мою жизнь со своими подружками. Я такие вещи не люблю. Мой муж был человек не бедный, репутация нам была дорога. В 2016 году я приехала увидеться с ней и матерью, после того, как я ей помогла рожать. Она, видимо, была после родовой депрессии, начала на меня кричать, я повернулась и уехала. Мы поругались и перестали разговаривать. Мой муж умер в 2019 году, и до известных событий на Украине я с ней вообще после этого в контакт не вступала. Потом решила помириться и даже съездила к ней в Германию. Только вернулась, но, к огромному сожалению, эта поездка также закончилась криком. Сгорела розетка в квартире, которую ее друг мне бесплатно сдал на неделю. Она стала на меня кричать, что я никогда никому не благодарна. Я поломала розетку и должна за это платить. Я наконец-то осознала, что она, видимо, меня просто ненавидит. Но по какой причине, я не могу понять. Я ей кроме добра ничего не желала. Я даже своего сына выселила из комнаты, когда она у нас жила, и отдала комнату ей с новорожденным сыном, хотя мой муж орал на меня за это. С 2016 года всю эту негативную карму пытаюсь забыть, очистить, отпустить, простить. Все было хорошо, пока сегодня я опять ни с того ни с сего не начала вспоминать все это. Регрессия это или затмение, не знаю, не понимаю, зачем мне это сейчас и за что она так меня ненавидит. На самом деле, это она мне про вас рассказала. Она с вами делала индивидуальную консультацию. Вот так, не доброта, а грязь вылезла сегодня. 164. Я уже видела эту жизнь в предыдущей регрессии, но в этот раз был запрос по работе. Я мужчина по имени Йорик, одет в черные одежды и сапоги. Я торговец. Идет погрузка товара на корабль. Я подгоняю плетью рабов-грузчиков. Потом я оказался в красивой каюте корабля. Триумфальное шествие. Я вхожу в город с большим караваном товара. Большая толпа людей встречает меня с почетом. Дома меня ждут жена и дочь. Жена с печальными глазами. Это бывший муж в нынешней жизни. Дочка-хохотушка и очень ласковая девочка. Это моя мать в нынешней жизни. Мне неинтересна семья. Меня манит дорога, путешествия, бизнес. Умер я в 45 лет. Идет караван в пустыне. Я не поняла причину смерти, но мое тело уже мертвое. Его бьют с ненавистью несколько человек, приговаривая проклятие. Про социальную реализацию в этой жизни. Работаю в продажах, отдаю долги. На протяжении жизни работала в крупных компаниях, лидерах рынка в своей сфере. Продукты питания, детские игрушки и книги, детская и взрослая обувь, товары для спорта и товары 18+, бытовая техника, косметика. Работаю на развитии, заключаю договоры, запускаю все бизнес-процессы, потом теряю интересы, перехожу на новый проект. В России я сотрудничала с ведущими компаниями. Благодаря своей работе проехала всю Россию от Сочи до Барнаула, посетила 21 страну. Правда, сменила 21 квартиру, но это издержки кочевой жизни. Хоть и была ситуация, когда я потеряла все в жизни, заодно пришлось попрощаться с собственной значимостью и эго, но жажда дороги помогла вернуться к жизни. Регрессия помогла осознать свое предназначение, очередной раз систематизировать свой профессиональный опыт и таланты. Десятки миллионов людей-покупателей пользуются результатами моей совместной работы, и огромное количество людей реализуют свои таланты благодаря новым проектам — закупщики, логисты, грузчики, юристы, производители. Умение слушать, анализировать большие объемы информации, находить нестандартные решения, воплощать новые проекты, организовывать людей, использовать их таланты и способности добиваться единой цели и приносить удовольствие и радость людям. И, конечно, я всю жизнь учусь заменять насилие убеждениями, уважать волю других людей, сотрудничать, развивать силу воли, распределять энергию, накапливать опыт и применять знания, получать удовольствие от нестандартных и новых процессов и просто совместно творить будущее. 165. Рослый мужчина, русский, крепкие руки и ноги. Зовут Степан, 27 лет. Работал и жил в деревне, пахал землю, была жена, вечерами читал. Умер — это увидела сразу, как первый эпизод регрессии в поле. Над ним вороны каркают, прострелена грудь. Схоронили в общей могиле. Он хотел учиться, как мне показалось. Крест в холстинке прятал почему-то, и его как знак мне показали. Жизнь была простая, сельская. Я в этой жизни как-то очень неприхотлива и всю жизнь учусь, пока не поняла, какой вывод из регрессии надо понять. Сделаю запрос увидеть во снах. Благодарю. 166. Мне пришел только один образ — рыжеволосый, высокий молодой мужчина, стоящий где-то в холмистой зеленой местности. Было похоже, что страна ЮАР, и это примерно середина 20 века. Потом я снова отлетела и вернулась, когда вы стали возвращать. 167. Я посмотрела вторую регрессию в записи. В этот раз мне удалось расслабиться, отключить сознание и почувствовать себя так, как вы описали, не совсем спящей, но немного как в трансе. В отличие от предыдущего раза, когда было в основном темно, и я не видела никаких изображений, только старую мирную женщину, спящую в конце, в этот раз не было вообще никаких картинок или образов. Только темнота перестала быть черной, в ней появились различные вспышки светло-серого цвета. Я сама чувствовала себя очень легкой, спокойной, расслабленной и счастливой. Может быть, в прошлых жизнях я делала что-то такое, что не должна помнить и видеть сейчас. А может, просто человеческая вселенная не позволяет получить доступ к информации. До начала первой регрессии я видела всякие интересные и странные сны, но после этого сны снова стали нормальными. Спасибо за возможность испытать такую гамму чувств. Надеюсь, что я еще смогу что-то увидеть. 168. Моя первая регрессия — мужчина Авель, монах, которого задушил всадник в черных меховых шкурах петлей на шее. Моя вторая регрессия — в записи смотрела. Вижу себя маленькой девочкой со спины. Иду по времени и пространству, просовываю ногу в вакуум прошлого, и тут нога в портянках и сапогах, солдат в форме, как из фильма «Свадьба в Малиновке», актер Пуговкин, и время это же. Белогвардейцы и Красная Армия. Был прям его прообраз, и это я вижу себя молодым мужчиной. Мне 42 года, не седой, вообще с рыжиной и усами, подтянутый, чистый, веселый, любящий жизнь и все живое. Лето, тепло, зелень и хатка. Украинское село, не бедное, все в цветах, ухоженное, и меня жена обхаживает, вся пышет здоровьем, бусы, вышиванка, и стол накрывает. Я очень довольный, зовут Виталь, и совсем не злой, излучаю юмор и любовь, все время улыбаюсь и усы поправляю. Нет грусти, а только радость и счастье дома родного. Когда надо было уходить, я беру монету, она у меня в кулаке. Это китайская монета, круглая, а в середине квадрат. Винтовку или орудие вообще не вижу. Смерть непонятно от чего в 56 или 65 лет. Больше ничего не увидела, но я осознала, как сильно люблю свою Украину и как тянет уже 10 лет, несмотря на ковид и военные действия, приезжать в санаторий на воды под Полтавой. Кажется, это место я и увидела в регрессии. 169. Когда проходила вторая регрессия, у меня сильно ломило ноги. Я проваливалась будто в сон, и ощущение, что ноги сводят. Меня выбрасывало обратно. Затем я проваливалась куда-то от усталости, скорее всего. Ничего не помню. В конце вернулась. Делала регрессию повторно сама, и также на каком-то этапе начало сводить ноги. Увидела сцену, где девушка в темной комнате подходит к своему столу и пишет. На столе стояла печать, я взяла ее с собой. Она была одета в светлую блузу и длинную юбку, одежда начала 20 века. Затем я почувствовала неприятные ощущения в ногах снова и вернулась. В этот раз просто слушала до конца все, что вы говорите. Заметила, что более стабильно и спокойнее себя чувствую после регрессии во внешней жизни. Благодарю вас за такой подарок. 170. Эта регрессия отличалась от предыдущей. Темные залы и зимняя пора прошлой медитации сменились светлыми тонами и летними пейзажами. Белая спираль, по которой мы следовали, увлекла в пространство светлых тонов. Привиделся мальчик лет 8 с темными волосами, аккуратно убранными на косой пробор, в белом костюме и гюйсе, воротник в униформе матросов на плечах. Затем летнее поле с цветущими травами, дом с белым крыльцом и балясинами. Окидывая себя взглядом, увидела сначала руки в тонких белых перчатках, затем белое длинное платье, зонтик от солнца и распущенные волосы, образ конца 19-го, начала 20 века. Видимо, мальчик в гюйсе был сыном этой молодой женщины. Около нее стоял темноволосый, стройный, красивый мужчина в белом военно-морском офицерском кителе. Мальчик в начале сюжета был похож на него. Не удалось увидеть работу этой женщины, кроме того, что она приходила помогать в госпиталь, но, вероятно, на добровольных началах. В ее руках был кожаный аккуратный саквояж, заглянуть внутрь которого не удалось. На вопрос о самом лучшем моменте в жизни открылся длинный песчаный берег моря, залитый солнечным светом. На вопрос о том, что самое главное было в той жизни, приходили слова «доброта», «служение» как качество, которое необходимо было наработать и проявлять. Физически при медитации было очень теплое, даже жаркое ощущение в грудной клетке, словно раскрывалось сердце, наполняясь ощущением нежности и доброты. Также приходили фразы «понять, что некого спасать, все изначально спасены». На этот раз больше времени понадобилось, чтобы приметить черты этой молодой женщины в себе. Видимо, качество тоньше, чем кармические узлы из прошлой медитации. Но все же параллели оказались очевидны. Любовь к морю, рождение в морском белокаменном городе, воспитание, прививающее высокие ценностные ориентиры, безусловный приоритет чести, справедливости, выполнению долга, умение любить. Спокойный и уравновешенный характер, дед, который умер до моего рождения, морской офицер. В некоторые годы была работа в благотворительных фондах, но и работа в дальнейшем, казалось бы, не имеющая прямого отношения к благотворительности, всегда сопряжена с оказанием благотворительной помощи в том или ином виде. Убежденность, основанная на чувствовании многогранности мозаики, составляющей нас, но одновременно единстве, один из главных подарков этой жизни, который пришел благодаря вам. 171. Видела перед собой только темную, кипящую, булькающую воду. Поднимался пар, и в этом паре появлялись образы мужчин в царских одеждах, коронах. 172. Я сегодня не видела себя конкретно в каком-то человеке и в какой-то стране, но это было самое изумительное. Я была самой энергией, которая летала по прекрасным полям и горам. Это невозможно передать словами на письме. Это такое ощущение благости, ощущение, что я летала в раю. Таких полей с такими прекраснейшими цветами я в реальном нашем мире не видела никогда, хотя побывала уже в десятках стран в отпусках. Это было какое-то чувство свободы, чувство, будто бы я сама ветер, который колышет эти изумительного вида цветы и траву. Не хотелось возвращаться из этого состояния, когда вы сказали взять с собой предметы из той жизни, и было состояние, как будто наполнилось этим чудным светом, миром, добротой и теплотой, как будто прибавилось столько сил, что я могу построить прямо с нуля целый сказочный город, по которому я летела в виде энергии. 173. Когда превратилась в птицу, крепко заснула и проснулась только тогда, когда деньги надо было брать. Регрессия пролетела как один миг. Все проспала. Две первые регрессии ничего не видела, а сегодня проспала. Такое ощущение, что что-то не дает мне увидеть прошлое. Наверное, надо будет повторить в следующий раз. Спасибо вам. 174. Было легко и интересно. Очень помогают ваши настройки перед погружением, рассказы, акценты. Убрала ожидания и просто слушала. Но сегодня впервые практически сразу включилось тело. Гудит до сих пор. Оно стало тяжелым, гудящим, особенно как вихри ощущала в ладонях и стопах. Ноги сразу не ощущала, свинцовые, не могла оторвать. Даже страшно исчезать. Но когда зафиксировала, что я энергия, сразу ушел страх и пришла легкость. Вы только произнесли «страна». Я была на Украине, и мое тело там было огромным, когда ходила по любимым местам. Долго ничего не видела, а потом появилась женщина в украинском наряде, в украинском селе, простая, опрятная. Она склонилась над колыбелью ребенка и так с ним разговаривала, улыбалась, возможно, пела. В этом была такая любовь, это невозможно передать словами. Мое тело просто вибрировало». Я взяла от нее любовь к детям. У меня их четверо, все желанные и очень любимые. Любовь к своему дому, пространству, я знала, что она его очень любит, и любовь к своему мужчине, потому что дитя могло быть только плодом любви. Когда вы сказали про птицу, я была аистом. У него были такие сильные крылья, и это было так созвучно с тем, что вы говорили. «Летите сквозь все препятствия». Интересно, что недавно я шла по улице, и передо мной приземлился аист в городе, на асфальте, и стал ходить передо мной. Это было так удивительно, что я даже позвонила мужу и сказала со смехом, что в моей жизни уже хватит аистов. Знаю я эти знаки. Я из Украины, и сейчас временно с семьей живу в Швейцарии с мужем и детьми, но сердце мое на Украине. Я знаю, что это связь именно с землей, наверное, через прошлые воплощения. Очень чувствовала это, когда через 2 года после начала военного конфликта приехала впервые на родину, и это погружение мне это подтвердило. 175. Я настолько расслабилась, что задремала. И когда это осознала, то быстро стала искать место, куда приземлиться. Было тяжело найти нужное место для того, чтобы птица приземлилась и выбрала нужную жизнь. Какая-то деревня. Я на тележке тащу камни, и народ смотрит на меня и думает, вот затейник, что опять придумал. Но тут не было какой-то насмешки с их стороны. Дети прибежали ко мне, мои, стали спрашивать, что же мы будем делать сегодня. Я ответил, что будем строить мельницу, потом обучал своих детей математике и другим вещам, а также видел, как было много детей вокруг меня. Нам было весело, мы шутили и смеялись, и я тоже их чему-то учил. С женой были хорошие отношения, секс был хороший с ней, но дочка не слушалась, ударил кулаком по столу и сказал сыновьям, чтобы они привели эту непослушную домой. Удивило немного, что есть такой крепкий и, может, где-то жестокий характер, так как с детьми я был спокоен и весел, когда обучал их. Спорил с главами города или деревни, говорил, что они неправильно делают. В итоге народ выбрал меня главой этой деревни. Я делал все во благо этого места. Мир был вокруг меня. Мое любимое место — лес и речка в лесу, где я часто сидел и думал. Приходили разные идеи, например, что можно было бы использовать силу воды для какого-нибудь проекта. Природа в гармонии, и я в гармонии с природой. Ко мне в лесу даже приходил олень и ложился рядом со мной отдыхать. Вдруг какой-то треск, олень напугался и убежал, а в меня кинули ножом, стали на меня нападать, но я разобрался со всеми. Хорошая была жизнь, много было сделано на благо людей, живших вокруг меня. Хотя я много работал и делал, но не могу сказать, что мы жили очень богато, но и не бедствовали. Ощущение осталось, что в итоге и детей смогли хорошо воспитать, и из них вышли хорошие люди. Хорошая, рабочая, простая жизнь. 176. К сожалению, на последней третьей регрессии я заснула после 2-3 минут видения себя в Англии или Ирландии, не уверена конкретно где. Я видела мельницу, поле пшеницы или зерна какого-то. Я хозяйка мельницы, пекла на продажу хлеб и продавала муку. Увидела лапти, плетеные на ногах, простое льняное платье и коричневое, либо платье, либо фартук. Потом я заснула, когда начались вопросы про личные отношения, и спала до слов «вернуться здесь и сейчас». Все. Мой мозг, наверное, блокирует все, что связано с личной жизнью. Я заметила это недавно. Я засыпаю или мне становится скучно, когда говорят о чем-то очень личном. Странная регрессия, честно. Но зато отдохнула. Спасибо вам за сессию. 177. Эта регрессия снова была успешной, как и предыдущие. Мне быстро удалось поймать состояние невесомости и растворения в пространстве. Я растворилась в космосе, и мой путь с крыльями птицы проходил в синем небе и в целом в космосе. Небо было темно-синим, но при этом ясным, как это бывает в космосе. В этот раз было очень много деталей. Я видела крылья, острые, синие, с желтым пером. Я выбирала между Японией и Австралией, и птица полетела в середину Японии, вероятно, в город Хиросима. Оказалась на солнечной дорожке где-то в центре города, где был мой дом. Я жила с родителями, мамой и папой. Позже я видела себя юной девушкой, красивой, энергичной и счастливой. Счастливые моменты той жизни были связаны с небольшим озером в лесу, то ли под дождем, то ли под водопадом. Ровно в момент, когда это показали, за окном в реальности начался дождь. Его было слышно. В этот счастливый момент я обнималась с красивым японцем, маскулинным человеком высокого роста, сильным и уверенным. Мы дурачились и много смеялись. Позже я видела себя с дочерью, и это была картинка, что самое ценное я взяла из той жизни. Аори — это маленький младенец. Я полюбила его сразу же, как только он появился. Эта любовь похожа на ту, которую моя мать испытывает ко мне. Возможно, мы поменялись ролями в этой жизни. Очень похожие эмоции и ощущения от этой сцены. Я забрала с собой из шкатулки, которую подняла из-под пола в тайнике, энергию, позитивное отношение к жизни и оптимизм. В этой жизни мне этого не хватает. Я поблагодарила себя за то, что сделала в той жизни. То, что я обещала себе в той жизни, это дать дочери образование. В той жизни для меня это было безумно важно, и в этой моя мама дала мне прекрасное образование. Я как раз проходила все самое тяжелое в Саде-Сати, словно отрабатывая карму за прошлые жизни, связанную с учебой. В этой жизни я впала в наркотическую зависимость. И только из-за того, что мне было страшно разочаровать мать, и то, сколько сил и денег она вложила в мое образование, Я доучилась, несмотря на ежедневное употребление и тяжелую зависимость, которую я поборола уже после получения диплома. Далее пошла учиться в магистратуру и под конец саде-сати закончила, отучившись в магистратуре уже в чистоте от наркотиков. Возвращаясь из регрессии в тело, я чувствовала, как снова собираюсь из частиц. Мне очень понравился этот опыт отделения от тела. Если в прошлые разы я чувствовала движение глаз при выходе в регрессию, то в этот раз я ощутила это уже на выходе из нее. Эксперименты с поднятием ног были безуспешны, и мне тоже понравилось это ощущение, что мое тело меня не слушается. 178. Сегодня я реально поняла, что у меня получается войти в транс. Когда мы начали, я тоже почувствовала, как прямо внутри какая-то энергия, и я, как бы проваливаясь в это глубокое состояние, почувствовала, как глазки прижмуриваются. Но затем меня как что-то вернуло из этого состояния, и далее я, наверное, уже была в сознании до самого конца, так как чувствовала тело. То мне зачесался бок, то голове надо было сменить положение, то нога как-то дергалась, поэтому и ноги оторвались легко в конце. Заметила для себя, что на первой регрессии я даже не смогла пошевелиться, было невозможно пошевелить руками, настолько они были тяжелыми, а в этот раз не зашло. Ну а теперь что увидела? Франция. Пришла на ум эта страна, и себя я увидела среди лавандового поля то ли на закате, то ли на рассвете. Я была в обычной рабочей одежде, как крестьянка, платье, а сверху фартук и чепчик. Я ничего не делала, просто наслаждалась видом и красотой. Затем темнота. Я долго не могла ничего увидеть, видимо, уже вышла из этого состояния транса, но слушала вас и пыталась хоть что-то увидеть. И далее увидела мужчину. Статный, красивый, в белом костюме с тростью в шляпе, а на шее платочек темный в белый горошек. Мужчина молодой, очень стильный и красивый, просто стоял на белой веранде. Далее опять провал. Когда я забирала шкатулку из секретера, то была женщиной в платье, какие носили дворянки в 19 столетии. Из того, что я забираю с собой, это черты характера, ответственность и радость. Третье забыла напрочь. С собой взяла ключ, имя любимого Константин. К сожалению, ничего больше не увидела. Что за отношения и так далее, я не увидела. Но хочу отметить, что общее состояние какой-то теплоты, радости, красоты и умиротворенности. Все очень светлое и чистое, очень приятное ощущение. Пишу вам отзыв, а мне хорошо. Очень приятное послевкусие от регрессии. Спасибо вам. 179. Птицей летела. Лебедь или жирный гусь. Внизу ощущение реки было, но я ее не видела, так как облака, туман подо мной. Страна Япония. Девушка в простой одежде, светло-коричневое платье до пола с белым длинным фартуком. Босиком стоит на улице, и ощущение, что у нее нет проблем в жизни. Затем было много информации, которую я тут же забыла, когда вышли из гипноза. Потом картина в старом богатом доме в Англии. На первом этаже в гостиной или кабинете стоит диван посредине комнаты, и по разные стороны дивана он их разделяет. Женщина худенькая в длинном темном платье и мужчина спорят про бизнес. В руках у мужчины какие-то бумаги, и он ими трясет. Ощущение было, что я не в гипнозе ни в каком, а просто лежу и придумываю, но очень быстро. На этот раз как 5 минут. Очень много информации как будто было, но я забыла ее. Часть исчезла сразу. Хочу научиться полностью расслабляться, то есть куда стремиться. Благодарю. 180. Время какое-то древнее. Я видела темнокожего взрослого мужчину красивой внешности в стране Чад. Вождь племени и жизнь была в полной роскоши. Его одежда была украшена золотом и драгоценными камнями. Богатства было настолько много, что хватало спокойно кормить и давать дома нищим, обеспечивать им достойную жизнь. Его любые капризы с легкостью удовлетворялись, и жизнь была полна удовольствия. У него была любимая, тоже чернокожая женщина удивительной красоты, которая его вдохновляла и дарила множество любви. Он также относился к ней с любовью и почтением. Другие женщины, насколько я поняла, его не интересовали. Также я видела львов, но не смогла разглядеть, что именно с ними происходило. По характеру он был абсолютно бесстрашным, храбрым и отважным. Его ничего не могло напугать. За это его сильно уважали. Он постоянно был в окружении разных людей, и он практически не знал никаких бед, так как все его нужды всегда удовлетворялись, и потому он с легкостью мог помогать тем, кому меньше повезло. Также он любил заниматься добычей золота и путешествовал. Я очень долго думала, действительно ли могло такое быть, или это плод моей фантазии, но обнаружила некое доказательство, которое для меня весьма убедительное. Сначала слово «вождь», которого не существует в моем лексиконе, а также в моих знаниях. А потом пришло слово «посох», а историю я не знаю от слова совсем. Стало интересно проверить, существовало ли такое сочетание еще и в стране Чад, о которой я также абсолютно ничего не знала. Нашла, что такое реально было. Либо моя фантазия очень интуитивна, либо все же действительно это память из прошлой жизни. Я плакала, когда это все видела. Неужели у меня была реальная жизнь, где у меня все было? Действительно было, и шикарная жизнь. И это все является частью меня, и богатство мне доступно. И признание, и любовь, и добродетель. Теперь есть многое, о чем подумать. Даже если это все-таки была моя фантазия, то не просто же так именно это все пришло мне в голову. 181. Была мужчиной. Звали Вильгельм, на ногах красивая кожаная обувь с пряжками. Одет был в бархатную мантию коричневого цвета. Когда шел по улице, прохожие мне кланялись. Служил в здании с колоннами, с трибуны вещал о каких-то важных вещах. Внизу люди меня внимательно слушали. После службы меня окружили люди, и я им продолжал что-то рассказывать. Кому-то давал круглые металлические деньги. От меня прямо веяло спокойствием и мудростью. Жил в красивом замке, жены не было, было два мальчика, с которыми играла нянька. У меня было хобби. Я любил сидеть на открытой веранде и рисовать. Любил гулять по красивому саду. Вспомнил свою молодость. Я качал прекрасную девушку на огромных качелях, и мы с ней смеялись. В нас была какая-то легкость. Потом бегали друг за другом и веселились. Моим любимым местом в замке была огромная библиотека. Я много читал, что-то изучал. Когда взяла золотую шкатулку, на ней была надпись «Бог внутри тебя». Также взяла золотые монеты и какие-то большие бумажные деньги. Захотелось взять в эту жизнь такие качества, как спокойствие, в этой жизни его не хватает, мудрость, разумность. Придя в магазин с деньгами, посмотрев, подумала, что у меня все есть. Ничего не купила, а вот несколько монет раздала людям. Сейчас тоже могу так поступить.